Несмотря на явное наличие этого умысла у наследника и очевидность улик против него, Ирод колебался. Наверное, он горевал перед перспективой потерять после смерти Ферора еще одного сына. Царь спросил совета у самого принцепса Августа, но тот предоставил ему принимать решение самому. Тогда Ирод приказал задушить Антипатра в тюрьме. Сам он умер несколько дней спустя, в 4-м году до нашей эры. Достойные трагедии Корнеля «Дело Антипатра» хорошо иллюстрирует эллинистическую оккультурацию еврейской политической элиты в эпоху, когда иудейское царство оказалось в зависимости от Рима. Филон Александрийский, рассматривая юридические аспекты дела, мог сколько угодно объявлять применение яда более тяжким преступлением, чем убийство с применением силы. Его единоверцы не испытывали больше ужаса перед отравлением. История Антипатра показывает, кроме того, как в монархических династических режимах происходила борьба за власть, как с помощью токсичных веществ ускоряли природный процесс, сохраняя при этом видимость легитимности. Приписанный сыну Ирода план очень замысловат. Он вовлек в заговор своего единокровного брата, возможно, убедив его, что злодеяние останется незамеченным. Еще одно важное сведение, которое мы получаем от данного дела, это вовлеченность в политическую игру женщин, пользовавшихся своими чарами. Они участвовали в дворцовых интригах, где приворотные зелья не слишком отличались от ядов. В рукописном французском трактате об отравителях XVII века, хранящемся в Национальной библиотеке Франции, номер 207-66, супруга Ирода приводится в ряду известных женщин-отравительниц наряду с Медеей и Лакустой. И, наконец, стоит посмотреть, какова была роль римских покровителей в событиях, происшедших при царском дворе в Иудее. Возникает вопрос, зачем ездил Антипатр в Рим, откуда как раз возвращался, когда разразился скандал? Не там ли подогревались его смертоносные планы? Не выражала ли примененная в деле судебная процедура стремление Ирода проверить лояльность своего могущественного союзника? И не проявлялось ли в замешательстве римских властей отсутствие решимости наказать исполнителя политического замысла, родившегося в самых высших сферах и малодостойного римской добродетели? У Иосифа Флавия, историка, тесно связанного с римским двором императора Веспасиана, родовое имя которого Флавий он носил, мы не найдем ответов на эти вопросы. Тем не менее, они остаются. Как бы то ни было, отравленный дух витал над эллинистическими тронами. Восточный деспотизм неизменно предполагал использование яда в политике, буквальным воплощением чего стал Митридат. В средние века сложилась традиция соединять образ деспота-отравителя с Востоком. Она укоренялась, по-видимому, в эпохе эллинизма, включала в себя наследников царя-царей, а вслед за ними языческих монархов, мусульманских халифов, эмиров и султанов. Выстраивалась преемственность от Митридата до Фридриха II Штауфена, каким его изображали враги. Такое соединение не выглядело абсурдным, хотя в большой мере относилось к сфере воображаемого. Цицерон в своих речах, а затем Плиний-старший – утверждали, что ни одна профессия не дает столько отравителей, сколько врачевания. Причем Плиний решил добавить, что медицина чужда римскому гению, являясь занятием главным образом корыстных и лживых греков. Писатель, конечно, не заключал из этого, что Восток является центром применения ядов. Однако мы видели, какой интерес он испытывал к Митридату и насколько был враждебен к повелителю ядов, который хотел бы быть также и повелителем мира. Царь Понта как воплощение тирана-отравителя, царь Македонии как архетипическая фигура отравленного монарха принадлежали к тому самому Древнему Востоку. Внутри- и внешнеполитические конфликты нередко разрешались там с привлечением токсических веществ, а каждый монарх, кроме того, носил при себе яд на всякий случай. Об этом рассказал в истории Рима Тит Ливий в знаменитом эпизоде о нумидийском царевиче Массинисе и самоубийстве Сафонисбы. Подобно царям Средиземноморья, Массиниса всегда носил с собой яд. Царь Нумидии Сифакс в 203 году до нашей эры потерпел поражение от армии Сципиона Африканского. Царевич, сражавшийся на стороне римлян, увез жену Сифакса, пленную царицу Сафонисбу, и женился на ней. Однако его союзники, римляне, потребовали отдать Сафонисбу. Царица не захотела оказаться в руках мстительных римских властей, не забывших, что она дочь карфагенского полководца Газдрубала. Она предпочла принять яд, который дал ей новый супруг. Использованию отравляющих веществ в политике очень часто способствовали человеческие страсти. Нередко к этому имели отношение женщины. Происходила ли традиция применения ядов из Греции или с окраин эллинистического мира? В этом мире был ведь свой Восток, Персия и Египет, хотя географически он располагался на юге. Определенный ответ дать трудно. Греческая мифология, поэмы Гомера столь же богаты историями отравлений, сколь и предания персидского царства. И все же следует отметить два исключения, возможно, впрочем, отражающие в большей степени идеал, чем реальность. Первый случай – это еврейский мир до того, как он попал в орбиту эллинистического влияния. Винификия связывались в нем с демоническими силами и поэтому были запретны для избранного народа. Второй – это классический греческий полис афинского типа. Отравление считалось там несовместимым с демократическим политическим процессом. Но едва режим гражданских свобод уступал место монархическим формам, как распространялось обыкновение отравлять конкурентов и противников. Оно хорошо сочеталось как с функционированием тиранической власти, так и с борьбой против нее. В конечном счете применение яда, по-видимому, нельзя исключить нигде. Изучение отравляющих веществ являлось ли целью удовлетворения любопытства или самозащита, в каком-то смысле входило в набор властных ритуалов, если не обязательных, то во всяком случае признанных. С этой точки зрения римский мир выглядел совершенно по-другому. Вырисовывалось противоречие Восток-Запад, которое позже выразилось в строчке Эсташа Дишана: «На Востоке подают такие напитки». Этому противоречию предстояло наложить глубокий отпечаток на европейскую культуру. Глава 2. Августы и Лакусты. Политическое отравление в Риме. Бывает так, что созвучие имен совпадает с внутренним сходством. Известная отравительница времен Нерона Лакуста не только носила имя, напоминающее прозвище римских императоров первого века нашей эры, наследников Августа. В ее биографии было много сходного с тем, что мы знаем о властителях Рима. В их богатой преступлениями жизни, в их нередко подозрительной смерти не раз черпали вдохновение средневековые историки, а затем авторы XVII-XVIII веков. А еще раньше те же сюжеты мастерски излагал Гай Светоний Транквилл. В его замечательном сочинении «Жизнь 12 Цезарей», написанном до 122 года, отчетливо продемонстрирована тесная связь между властью и отравлением. В этой, по определению французского историка Гаску, «Анатомии морали» императоров часто говорится об обретении, удержании или утрате власти с участием токсических веществ. Нам неизвестно, отражает ли это сочинение реальное положение вещей или нет. Во всяком случае, щедрые рассказы о применении правителями яда очерняют их память, дискредитируют режим, становясь символом его злоупотреблений или даже его злокачественной природы. Многословно повествуя об отравлениях, писатель способствовал таким образом подрыву авторитета династий Юлиев, Клавдиев и Флавиев. Светоний служил императорам Трояну и Адриану.